Глава 16. Нужно было срочно обдумать полученную от Анатолия информацию. Но как бы ни хотелось мне поскорее выпроводить своего родственника за дверь, пришлось еще с полчаса пить с ним чай, поддерживать светскую беседу и развлекать гостя всяческими россказнями, а напоследок еще и пообещать составить барону компанию, отправившись вместе с ним к мадам Рози. Разумеется, цитирую, дабы познакомиться с лучшими представителями дворянского общества. Ну и не только. Вот это самое «и не только», сопровождаемое хитрым подмигиванием, сильно меня настораживало. И без того моя иномирская личность подверглась массированным ночным атакам местных фемин. Что ни ночь, то приключение. Не то чтобы я был против активной сексуальной жизни, но еще и по шлюхам шляться. Это уже явный перебор. Тут уж, пардон, увольте. Хотя салон, думается, мне все же придется посетить, но только без барона Штольца. Этот молодой повеса и большой любитель лясы поточить не даст мне ничего толком разузнать. Как я выяснил, встреча барона с князем и комиссаром произошла где-то часа в 4 пополудни, а до того они вроде как расстались на крыльце Снежинского дома. И было это еще около 11. Где-то ведь эти товарищи провели несколько часов до салона. С кем-то общались. Про Бронева я вроде как знаю, что он в управлении жандармерии был. Хотя это проверить не мешало бы. Вдруг наврал. С князем же и вовсе пока все мутно. Опять-таки, к моменту убийства Снежина уже вечерело. Бронев прибыл к месту преступления сразу вслед за князем. Спрашивается, где они оба два шлялись все это время с 4-х-то часов? Возможно, о том удастся узнать в салоне мадам Рози. Сильно я сомневаюсь, что князь туда просто потрахаться заезжал. Типа ловил-ловил преступников, выведывал-выведывал тайны заговорщиков, а потом, дай такой, думает, пар спущу, поеду покувыркаюсь. Нет. Тут, скорее всего, в другом дело. Встреча у него там наверняка была с осведомителем каким-нибудь. Или какой-нибудь. Вроде видел я в кино, что подобные места для таких встреч используются. Возможно, даже князь неоднократно там бывал. И вполне возможно, что какой-то доброход, увидев Снежина в салоне, сообщил о том его жене. Вот, наверное, о чем она тогда обмолвилась. В общем, нужно будет у мадам Рози выяснить, кого князь посещал в ее заведении. Да и Бронев тоже. Ведь если бы он просто за князем охотился, нашел бы предлог и сразу вместе с ним бы ушел, грохнул бы дознатчика куда раньше. Или он так и ушел, а барон Штольц просто не увидел этого. Может, Снежин весь остаток дня на людях был, и пришлось Броневу до вечера подходящего момента поджидать? Возможно? Вполне. Как ни крути, срочно нужно было в салон ехать. «Митяна, подъем!» Орк во время нашей светской беседы с бароном, надвинув шляпу на глаза, задрых в дальнем углу гостиной, устроившись в кресле у нерастопленного камина. «Собирайся, у нас много дел». «Так мне, братец, чего собираться-то?» Перестав похрапывать, вмиг встрепенулся тот. «Рот закрыл и в путь». «Вот и ладно», — сказал я, направившись к лестнице. «Тогда сейчас на минуту поднимусь к себе и тут же отправимся. Нужно пистолет прихватить на всякий случай. И громобой князя орку вручить. Пусть как-нибудь на виду его носит. Патронов там нет, но для устрашения пойдет и так. Не дротовик же с собой по городу этому громиле таскать». «Ну а что? Граф Миасов охрану мне так и не прислал. Бронежилета у меня нет. Нужно же как-то свою особу сохранять. А Митяна, если бы злодеем был, давно б меня уже пришлепнул. У него возможностей выше крыши имелось. А в том, что орка подослали ко мне в качестве шпиона, я все больше разубеждался. Ну, не могли для столь тонкого дела такого простодырого увольня послать. Пусть хоть моим телохранителем тогда побудет. Все польза от его присутствия». «Доброе утро, господин», — Проскрипел внезапно появившийся откуда-то старик дворецкий. Он что это, гад такой? Специально? Что за дурацкая манера тут у них у всех пугать меня неожиданным появлением? Или это просто нервы у меня расшалились от всех перипетий? Какие будут распоряжения? Никаких. Глубоко вдохнув и выдохнув для успокоения, ответил я и хмуро глянул на довольную рожу эльфа. Мы уедем и вернемся, скорее всего, лишь к ужину. Так что занимайтесь тут все тем же, чем и обычно, на свое усмотрение. Хотя нет, подожди. Можешь организовать нам с Митяна какой-нибудь транспорт? Чуть совсем из виду не упустил. Не на велосипеде же нам вдвоем по городу кататься, народ смешить. Пусть дворецкий хоть такси какое-нибудь закажет. Старик кивнул. А я вдруг вспомнил про слова Рогова. И вот еще что, голубчик, у князя где-то должен иметься запасец патронов к громобою. Может, ты в курсе где? Поищи. Сделай милость. На голубчике морщинистую физиономию старого Флипки заметно перекосило. Но, молча выслушав меня, в ответ он лишь сдержанно кивнул. Я же сделал вид, что ничего не заметил, но порадовался удавшейся мести и дружески похлопал старика по плечу. «Вот и чудно! А я пока к себе!» Пистолет я сунул за пазуху. Запасные магазины, два из трех оставшихся, распихал по боковым карманам пиджака. Полез в прикроватную тумбочку за громобоем, запрятанным туда с вечера, и обнаружил коробочки с подарками от княжны. Совсем я про них позабыл. Со всей этой кутерьмой. Решил распаковать. Наверняка дворецкий еще не успел выполнить мои распоряжения, так что времени для удовлетворения любопытства имелось в достатке. Вот это да! Карманные часы на длинной цепочке. То ли золото, то ли позолота. В любом случае, подарок очень дорогой. И как к этому относиться? Хрен его знает. Никогда мне женщины столь ценных вещей не дарили. Какое-то даже пугающее ощущение неловкости возникло. Во второй коробочке обнаружились защитные очки. Затемненные стекла с золоченой оправой и кожаным ремешком для крепления на шляпе. Тоже, наверное, недешевая штукенция. Хотел было сунуть подарки обратно в тумбочку, но передумал. Вещи статусные. А мне сейчас отправляться в место, где прожигают жизнь богатые раздолбаи. Вдруг понадобится пообщаться с кем-то из них. Хоть не совсем бедным родственником выглядеть буду. Так что пришлось под пиджак простую жилетку поддевать, чтобы было где часы разместить. Цепочку к пуговичке, сами часы в специальный кармашек. И вуаля! Натуральный пижон! Гербовую бляху с искоря тоже к жилету прицепил, так чтобы полы сюртука прикрывалось и все время на виду не маячило. Осталось только галстук повязать и на шляпу котелок очки нацепить. Спустившись в гостиную, вручил громобой орку. В его огромной лапище пистолет князя совсем даже не казался гигантским. Впрочем, Митяна и со станковым пулеметом наперевес смотрелся бы вполне гармонично. Но с пулеметом в приличное общество не заявишься, а с громобоем очень даже вполне. Тем более и орку, судя по довольному оскалу, новая игрушка сильно по душе пришлась, особенно когда дворецкий припер откуда-то целую россыпь зеленых стеклографитовых патронов. В общем, в прибывшую по вызову конную пролетку мы с Митиана усаживались, имея в совокупности неплохую огневую мощь. Ни Бронева, ни одноухого эльфа можно было не опасаться, если только у тех не окажется какой-нибудь снайперской винтовки, стреляющей издалека. Не успели погрузиться, как к крыльцу еще один наемный конный экипаж подрулил, а в нем улыбающийся во все 32 зуба ротмистр Пехов. Бинтов на раненом плече заметно не было, но сама правая рука болталась на перевязи, закрепленной на шее. «Мое почтение, господа! А я к вам!» — сообщил ротмистр, резво соскочив с подножки. «Вот, напросился в сопровождение. Свободен, милейший!» На миг обернулся он к извозчику. «Так вы же ранены», — удивился я. «Какое сопровождение? Вам лечиться надо?» «Да на мне, как на собаке, все заживает», — отмахнулся Пехов. «Вас ведь вчера и самого ранили. Но вы, как я погляжу, из строя выбывать не намерены. Вот и я отлынивать не желаю. А лечиться пусть Соколов лечится. Ему нужнее». «Зря вы все же», — покачал я головой. «Тем более у меня вон есть уже личная охрана. Знакомьтесь, это Митиана». Я кивнул на орка, которого ротмистр принялся рассматривать с большим подозрением. «Ну да, видок у Газага еще тот был. Он ведь по-прежнему щеголял в своих кожаных штанах, заправленных в сапоги. И шляпа эта его дурацкая. Разве что куртку сменил. Это хоть без бахромы на рукавах была. Но уверен, если бы предыдущую дротиками не попортила, орк так в ней и приперся бы ко мне». «Митиана, значит?» «Понятно. Вы бы, сударь, прикрыли как-нибудь громобой?» Пехов задержал взгляд на рукояти пистолета, торчавшего из-за пояса на пузе орка. «Дабы своим грозным видом не распугать мирное население. Город это вам не глухомань деревенская. А вам, господин дознатчик, позволю заметить, что охраны много не бывает». «Это да», — пробасил Митяна, даже и не подумавший прикрыть оружие хотя бы полой куртки. «Опасность вокруг тебя, братец, голодным волком кружит». «Ну, знаете ли», — решил не сдаваться я, «у нас, говорят, волков боятся, в лес не ходить». «А у нас, говорят», — усмехнулся орк, «отправляясь ночью в лес, не забудь наточить зубы и когти. Так что, братец, лишние зубы нам не помешают». Смешно. Особенно учитывая, что у самого Митиана острых зубов явный переизбыток. Собственно говоря, я и не против дополнительной охраны. Просто у ротмистра из оружия только сабля на боку, и даже дротовика не имеется. И что он этой саблей намашет левой-то рукой? Попадем в передрягу, пользы от него совсем чуть будет, а прилететь ведь изрядно может. Зачем, спрашивается, лишний раз парня опасности подвергать? А вот то, что Митиана не против компании ротмистра, это хорошо. Это, возможно, говорит о его благих по отношению ко мне намерениях. Был бы злодеем, напротив, постарался бы от жандарма избавиться. Хотя... кажется мне, что при желании он даже без громобоя с нами обоими в полщелчка справиться может. Как же меня задолбали уже эти сомнения. Хоть назад у Газага пистолет забирай. Но нет, лучше довериться своей интуиции, но все же стараясь оставаться настороже. И в этом смысле присутствие Пехова, как нельзя кстати, ему Митиана, похоже, особого доверия не внушил. Так что будет приглядывать за орком. Хоть предупредит, если что. «Что ж, добро пожаловать на борт!» Приглашающе махнул я ротмистру рукой. Тот радостно поспешил плюхнуться на свободное место рядом со мной. Митиана же устроился напротив нас, заняв практически всю скамью. «А куда мы направляемся?» Поинтересовался ротмистр, когда экипаж тронулся. «В салон мадам Рози?» Не стал скрывать я и с удовольствием полюбовался смесью недоумения и смущения, появившейся на враз покрасневшей физиономии офицера. «Мадам Рози?» Еле выдавил из себя Пехов. «Я ж только с утра сделал предложение Анне Германовне. Такое, сами понимаете, удачное стечение обстоятельств. Героическое ранение, грядущее повышение в звании и награда. Не мог не воспользоваться случаем, а Анна Германовна соблаговолила дать согласие. Не хотелось бы оконфузиться, тут же прослыв повесой и прожигой, шляющимся по увеселительным заведениям». «Ваша невеста может спать спокойно», — поспешил я его успокоить. Едем мы туда по служебным делам, но если хотите, можете подождать нас в экипаже». «Если по служебным», — покачал головой ротмистр, — «то я с вами». До салона, что занимал, как выяснилось, целый особняк, построенный на берегу озерца в некотором отдалении от других городских построек, пришлось добираться минут 20. Все это время Пехов рассказывал о том, как его нахваливало начальство за проявленный в лесу героизм, и о том, каким чудным созданием является его избранница. Я делал вид, что внимательно слушаю его. Даже периодически кивал и поддакивал. Хотя на самом деле голова была занята совершенно другим. Возможно, что сведения, полученные князем в салоне, сыграли решающую роль в том, куда он потом направился и почему был убит. Но вдруг куда важнее то, где князь побывал до салона. Как узнать, чем Снежин занимался целых 5 часов после нашего расставания? Опять-таки, барон видел князя, уже собирающегося покинуть салон. А вдруг я ошибаюсь, представляя Снежина таким правильным, и он реально посещал какую-нибудь даму с низкой социальной ответственностью и провел с ней все это время? Князь-то мужчина в возрасте был. Сексуальные марафоны у него давно в прошлом должны остаться. Много ли ему времени для утех требовалось? 5 часов, а то и меньше. Если у него с женой напряженка в постели была, вдруг он реально сюда за разрядкой заскакивал? И вообще, раз я так не уверен в собственной оценке происходящего, возможно ли справиться с расследованием? Мало ведь получить информацию. Нужно ее еще верно истолковать, систематизировать, и потом правильные выводы сделать. Но, как бы я ни сомневался в своих силах и способностях, едва мы добрались до салона мадам Рози, пришлось набираться смелости и напускать на себя важный вид человека, знающего, что и зачем он делает. Ну, а наглости мне и так не занимать было. Высокую и мощную входную дверь довольно фешенебельного 3-этажного особняка, в котором располагалось увеселительное заведение для элиты общества, точнее, для мужской ее половины, отворил крупный бородатый мужик, обряженный в ярко-зеленую ливрею и узкие золотистые панталоны, весьма забавно смотревшиеся на мощных и кривоватых ногах. «Это закрытое заведение», — мрачно заявил бородач. «Вы являетесь членами клуба?» «Так, любезный, я, демонстрируя бляху с искоря, ткнул указательным пальцем в широкую грудь лакея, который, скорее всего, был еще и вышибалой. Никакие мы не члены. Зови сюда хозяйку. Скажи, новый коронный дознатчик прибыл и желает с ней пообщаться». «А со старым что?» Кустистые брови мужика задумчиво сдвинулись к носу, а лоб пошел вертикальными складками. «Не твое дело», — встрял в разговор Митиана. «Сказано тебе, хозяйку зови. Из дороги уйди, мы внутри подождем». «Нету ее», — зло буркнул мужик, недовольно скосившись на грозного орка. Но все же отодвинулся и пропустил нас в просторный холл заведения, погруженный в тишину и полумрак. «Только управляющая имеется». «Ну так зови управляющую», — приказал я и собрался плюхнуться в одно из множества пустующих мягких кресел. По 3 или 4 штуки они были расставлены по холлу вокруг десятка, наверное, журнальных столиков. Народу что-то, кроме нас, совсем не наблюдалось. Слишком рано для посетителей. «Я здесь», — раздался сбоку от меня приятный женский голос, и я, уже зависнув задом над креслом, вынужден был нелепо взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие и остаться на ногах. «Простите, сударыня». Едва выпрямившись, я повернулся к девушке. «Кажется, по этикету первым должен представиться я». «Владислав Штольц, исполняющий обязанности коронного дознатчика. А это ротмистр Пехов и младший урядник Митиана». Я, честно говоря, даже и не знал, имеет ли какое звание мой телохранитель. Как-то забыл поинтересоваться. Вот и ляпнул для солидности. Митяна довольно оскалился. А вот девушке данная информация однозначно была по барабану. Думается, ей тут и посолиднее посетители встречались. Мадмуазель Кати, чуть склонив голову, но не переставая смотреть мне в глаза, представилась девушка. Похоже, она осталась довольна тем, с каким воодушевлением я принялся ее разглядывать. Наверное, почувствовала, что в моем чисто мужском интересе не было ни грамма притворства. Что-то в последнее время сильно мне везло на красивых женщин. Мадмуазель Кати была по местным меркам еще не стара, но уже и не молода. Лет за 30, но не сильно. Смуглая кожа, не очень правильные, но чертовски притягательные черты лица с легким восточным налетом. Просто обалденные, огромные карие глаза. Длинное черное платье с глубоким декольте и очень нескромным разрезом снизу гордо выставляло на показ, практически выпячивая все достоинства великолепной фигуры. Темные волосы красотки были собраны в замысловатую прическу, на создание которой явно ушло не меньше часа, а тонкую шею украшало изящное изумрудное ожерелье, какое и любой княгине было бы незазорно на себя нацепить. Очень рад знакомству. Взяв себя в руки, я перестал тупо пялиться на девушку и вспомнил, зачем сюда приехал. Не стану скрывать своего восхищения, мадмуазель, но, к сожалению, вынужден отказаться от любования вашим очарованием и сообщить, что явился к вам по делу, имеющему как прискорбный характер, так и немаловажное государственное значение. Вот это я мощно завернул. Тут не только у девушки бровки домиком сложились, но и у ротмистра челюсть чуть не отвисла. И только орку было. Все до лампочки. В отличие от меня и Пехова, он наплевал на все приличия и развалился в кресле, вытянув ноги, привычно надвинув шляпу на глаза и скрестив руки на груди. Не удивлюсь, если через пару минут он начнет храпеть. Для обсуждения деловых вопросов у нас имеется специальный кабинет на верхнем этаже. Переварив мой пассаж, сообщила мадемуазель Кати. Не соизволите ли подняться туда со мной? Отчего бы и нет, кивнул я девушке и повернулся к Пехову. Ротмистр, не могли бы вы подождать меня тут? Уверен, общество очаровательной мадемуазель для меня совершенно безопасно. А для вашей репутации полезнее будет остаться в компании Митиана. «Как скажете?» — не стал спорить новоиспеченный жених, усаживаясь в соседнее с орком кресло. «Но вы, если что, зовите?» «Обязательно», — улыбнулся я ему, представив, как это будет выглядеть в случае опасности. «Надеюсь, обойдется». «Прохор!» — окликнула девушка бородатого лакея. «Доставь нас на третий этаж. Прошу вас, господин Штольц, следуйте за мной». Прохор распахнул двери в небольшой, ярко освещенный коридорчик, при ближайшем рассмотрении оказавшийся кабиной лифта. Только вместо кнопок с обозначением этажей на одной из стенок имелась огромная рукоять, вращением которой и занялся бородатый лакей, протиснувшийся в лифт вслед за нами. Скрижетнуло, кабина слегка качнулась и медленно поползла вверх под трескучий аккомпанемент находящихся где-то за стенкой лифта шестеренок. «Прошу вас, сударь, нам сюда». Выйдя из лифта, мадемуазель Кати указала мне на закрытую дверь кабинета. Я потянул ручку на себя и шагнул в сторону, галантно уступив даме дорогу. «Только после вас, мадемуазель». Девушка запорхнула внутрь и первым делом, направившись к окну, раздвинула плотные шторы и запустила в кабинет солнечные лучи. Свет мгновенно разлился по не очень просторной комнате, освещая вполне деловое ее убранство. Письменный стол, за ним кресло с высокой спинкой, несколько стульев для посетителей, странная помесь секретера с комодом и напольные громко тикающие часы. Вот, пожалуй, и вся меблировка. Разве что еще большое зеркало на стене. На полу толстый ковер, делающий шаги совершенно неслышными. Подойдя к одному из стульев, я слегка сдвинул его за спинку. «Присаживайтесь, сударыня». Вид сверху на послушно занявшую предложенный стул девушку ожидаемо порадовал. И речь тут вовсе не о навороченной прическе. Такой ерундой мог бы заинтересоваться лишь какой-нибудь стилист не той ориентации. Вот желание покрыть поцелуями представшую жадному взору изящную шею, покатые плечи и упругую грудь накатило, едва не заставив позабыть о цели визита. Еще и тонкий сладкий запах парфюма усугублял проблему, отвлекая от делового настроя. Еле заставил себя оторваться от созерцания прелестей красотки. Переход между мирами, походу, подействовал и на мое либидо. Словно кобель кидаюсь на каждую привлекательную сучку. Отойдя к столу, уселся за него, словно это место именно для меня и предназначалось. Пусть девушка знает, кто здесь начальник. Снял шляпу-котелок и перед собой положил, а морду скорчил максимально серьезную. «Так, о чем вы хотели поговорить?» Улыбка мадемуазель Кати показала, что мой маневр ей вполне понятен. Можно было бы завернуть ей в ответ короночку типа «Вопросы здесь задаю я», но пока что грубить, начиная общение с конфронтации, абсолютно не хотелось. «Вы ведь знакомы с князем Снежиным?» Чуть наклонив голову, глянул я на девушку из-под лобья. Та кивнула. «Что ж, едем дальше. Знаете, что он погиб?» «Нет?» «Точно? А когда вы видели его в последний раз?» «Посещал он наш салон на Медне». Явно обескураженная известием, девушка откровенно опечалилась. «Позавчера, если быть точнее». «Не помните во сколько? Это очень важно». «Отчего же? Припоминаю. Прибыл за час до вечернего чаепития и пробыл совсем недолго, буквально несколько минут». Что ж, одним сомнением меньше. Князь все-таки приезжал сюда за информацией и, получив ее, отправился дальше, навстречу собственной гибели. Сударыня, теперь самый главный вопрос. Вы в курсе, с кем общался господин коронный дознатчик? К кому он приезжал? Конечно, кивнула девушка. И даже не потому, что обязана знать, кто и кого посещает в этом заведении. Князь приезжал ко мне.